Глава 42. Два письма, которые Клайд получил одновременно, еще больше осложнили положение. Сосновый мыс, 10 июня. Клайди, маленький, как поживает моя крошка? Все хорошо, здесь просто великолепно. Приехало много народу, и с каждым днем становится все оживленнее. Ресторан-казино и площадка для гольфа уже открыты, и там тоже масса народу. Сейчас Стюарт и Грэнт на своих лодках отправляются по озеру. Мне слышно, как стучат моторы. Не задерживайтесь, милые, приезжайте поскорее. Тут так хорошо, что и описать нельзя. Ездим верхом по зеленым лесным дорогам, купаемся, каждый день с 4 часов танцуем в казино. Только что замечательно прокатилась на своем Дикке, и после завтрака опять поскочу, отвезу письма на почту. Бертина сказала, что напишет вам сегодня или завтра и пригласит на любое воскресенье или на любой другой день. Так что, когда Сондра напишет «приезжайте», вы сейчас же приедете, слышите? А то Сондра вас накажет, гадкий милый мальчик. Наверное, мальчик много работает на этой гадкой фабрике, а Сондра хочет, чтобы он был здесь. Мы бы ездили и верхом, и на автомобиле, и плавали бы, и танцевали. Не забудьте захватить свою теннисную ракетку и палки для гольфа при казино шикарной площадки. Сегодня утром, когда я каталась на Дике, какая-то птичка вылетела у него из-под копыт. Он испугался и понес, и Сонду всю исхлестала ветками. Клайду жалко свою бедную Сонду. Сонда пишет сегодня массу всяких писулек. После завтрака она поедет и отправит их, а потом пойдет в казино с Бертиной и с Ниной. А Клайд не хотел бы пойти с нами? Мы бы потанцевали Тодди. Сонда очень любит эту песенку. А теперь ей надо одеваться. Завтра напишу еще, гадкий мальчик. А когда вам напишет Бертина, отвечайте сейчас же. Видите, сколько я тут наставила точек? Это поцелуи. Большие и маленькие. Все для гадкого мальчика. Пишите Сонде каждый день, и она тоже будет писать. Целую много раз. На это письмо Клайд ответил пылко, в таком же духе и в тот же час, как получил его. Но чуть ли не с той же почтой, по крайней мере, в тот же день, пришло письмо от Роберты. Бильц, 10 июня. Дорогой Клайд, я уже приготовилась лечь спать, но сперва хочу написать тебе несколько строк. Поездка была такая утомительная, что я теперь почти больна. Прежде всего, как ты знаешь, мне не очень хотелось ехать одной. Я страшно расстроен и очень тревожусь, хотя и говорю себе, что теперь у нас все решено, и ты приедешь за мной, как обещал. Дочитав до этого места, Клайд с отвращением вспомнил жалкую деревенскую глушь под Бильцем. К несчастью, именно в этом мире живет Роберта, и потому он вдруг, как бывало, ощутил жалость и угрызение совести. В конце концов, это не ее вина. Что могло ее ждать в жизни? Только работа или самое прозаическое замужество? Впервые за много дней, вдали от обеих девушек, он был способен по-настоящему ясно думать и глубоко, хоть и угрюмо, сочувствовал Роберте. Потом стал читать дальше. Но здесь сейчас очень хорошо. Деревья такие зеленые, и кругом все цветет. Когда подходишь к окнам, слышно, как в саду жужжат пчелы. По пути сюда, вместо того, чтобы поехать прямо домой, я решила остановиться в Гомерии и повидаться с сестрой и зятем. Ведь неизвестно, когда мы увидимся опять и увидимся ли вообще, потому что я хочу встретиться с ними только как порядочная женщина, или пускай они больше никогда меня не увидят. Не думай, что я хочу этим сказать что-нибудь плохое или неприятное. Просто мне грустно. У них такой уютный домик, красивая мебель, граммофон, и все. И Агнесса так счастлива с Фредом. Надеюсь, что она всегда будет счастлива. Я невольно подумала, как бы мы могли славно устроиться, если бы мои мечты сбылись. И почти все время, пока я была у них, Фред дразнил меня, спрашивал, почему я не выхожу замуж. В конце концов я сказала, откуда ты знаешь, может быть, я на днях выйду замуж. Счастье приходит к тому, кто умеет ждать. «Да, конечно, только смотри, не просиди всю жизнь в зале ожидания», — ответил он. «Я очень рада снова видеть маму, Клайд. Она такая любящая и терпеливая, готова всем помочь. Самая милая, самая чудная мама на свете. Я ни за что и ничем не хотела бы ее огорчать. И Том, и Эмилия тоже милые. Каждый вечер с тех пор, как я здесь, к ним приходят друзья, и они зовут и меня в компанию, но я слишком плохо себя чувствую, чтобы развлекаться вместе с ними, играть в карты и в разные игры, и танцевать». Читая эти строки, Клайд невольно с преувеличенной яркостью представил себе жалкую жизнь этой семьи, ее семьи. И все, что он недавно видел, этот полуразвалившийся дом, эти покосившиеся трубы, а ее нескладный отец. И как не похоже это письмо на письмо Сондры. «Отец, мать, Том и Эмилия не отходят от меня и стараются все для меня сделать. И меня мучает совесть, когда я думаю, как бы они горевали, если бы узнали о моей беде. Конечно, мне приходится делать вид, будто я такая усталая и скучная от того, что переутомилась на фабрике. Мама все время говорит, что я должна пожить у них подольше или совсем бросить работу, чтобы отдохнуть и поправиться. Но она ничего не подозревает, бедная. Если бы она знала. Не могу передать тебе, Клайд, как это меня иногда мучает. Господи! Но я не должна портить тебе настроение. Я и не хочу этого, я ведь говорила тебе. Только ты приезжай и увези меня, как мы уговорились. Я не буду такая, как сейчас, Клайд. Я ведь не всегда такая. Я уже начала готовиться к отъезду и занялась шитьем. Дела хватит на 3 недели, и за это время я ни о чем другом не буду думать. Но ты приедешь за мной, правда, милый? Ты больше не обманешь меня и не заставишь так мучиться, как до сих пор. Боже, как давно я терзаюсь, с тех самых пор, как ездила домой на Рождество. А ведь ты и вправду хорошо ко мне относился. Я обещаю не быть тебе в тягость. Я знаю, ты меня больше не любишь, и мне все равно, что будет дальше, только бы мне сейчас выпутаться из беды. Но я честно обещаю, что не буду тебе в тягость. Милый, не сердись за это пятно. Видно, я сейчас просто не в силах владеть собой так, как раньше. Ну, а теперь о моих здешних делах. Родные думают, что платья мне нужны для вечеринки в Ликурге, и что я, должно быть, там очень веселюсь. Что ж, пускай лучше думают так, чем по-другому. Мне, наверное, придется съездить за некоторыми покупками в фонду, если я не смогу послать миссис Энс, портниху. Если я поеду, и ты захочешь со мной увидеться до того, как приедешь сюда, хотя я в этом сомневаюсь, мы могли бы там встретиться. Если бы ты захотел, я была бы очень рада повидать тебя, поговорить с тобой, прежде чем мы уедем. Все кажется мне таким странным. Я шью разные вещи и так хочу тебя видеть, а тебе этого вовсе не хочется, я ведь знаю. Надеюсь, ты доволен, что уговорил меня поехать домой, и теперь сможешь в Ликурге приятно проводить время. Ты ведь так это называешь? Неужели ты в самом деле проводишь его намного приятнее, чем прошлым летом, когда мы ездили с тобой на озера и повсюду? Но, во всяком случае, Клайд, ты, конечно, можешь сделать, что обещал. И не очень сердись на меня. Я знаю, по-твоему, это очень тяжело, но не забывай, что если б я была похожа на других, я могла бы требовать большего. Но я уже говорила тебе, я не такая, как другие, и никогда не могла бы стать такой. Если ты сам не захочешь остаться со мной после того, как меня выручишь, можешь уйти. Пожалуйста, Клайд, напиши мне длинное, веселое письмо, даже если тебе и не хочется, и расскажи мне, как ты ни разу не вспомнил меня и ни капельки обо мне не скучал с тех пор, как я уехала, а ведь бывало, тебе не доставало меня, и как не хочешь, чтобы я возвращалась, и как не можешь приехать раньше, чем через 2 недели, считая с этой субботы, если вообще приедешь. Милый, я вовсе не думаю всех гадостей, которые пишу, но я так устала, мне так тоскливо и одиноко, что я иногда не могу сдержаться. Мне нужно поговорить с кем-нибудь, а здесь не с кем. Они не понимают, в чем дело, а я никому ничего не могу рассказать. Вот видишь, Я говорила, что не буду тосковать, унывать и злиться, и все-таки сейчас у меня это не совсем получается, правда? Но я обещаю вести себя лучше в следующий раз, завтра или послезавтра, потому что мне становится легче, когда я пишу тебе, Клайд. Пожалуйста, не сердись и напиши хоть несколько слов, чтобы подбодрить меня. Я буду ждать, мне это так нужно. И ты, конечно, приедешь. Я буду так счастлива и благодарна и постараюсь не слишком надоедать тебе. Твоя одинокая Берта. Контраст между двумя этими письмами привел Клайда к окончательному решению. Он никогда не женится на Роберте. Никогда. И не поедет к ней в Бильц. И если только сумеет, не допустит, чтобы она вернулась в Ликург. Разве его поездка к ней или ее возвращение сюда не положит конец всем радостям, которые лишь так недавно пришли к нему вместе с Сондрой? Он не сможет быть с Сондрой на 12-м озере этим летом, не сможет бежать с нею и жениться на ней. Господи, неужели же нет выхода? Неужели никак нельзя избавиться от этого ужасного препятствия, на которое он натолкнулся? И, прочитав оба письма, это был в жаркий июньский вечер, когда он только что вернулся с работы, Клайд в припадке отчаяния бросился на постель и застонал. Какое несчастье! Ужасная, почти неразрешимая задача! Неужели никак нельзя убедить ее уехать куда-нибудь надолго? Или пусть она подольше останется дома, а он будет посылать ей $10 в неделю, даже 12, добрую половину всего своего заработка. Или пускай она поселится в каком-нибудь соседнем городке, в Фонде, Гловерсвилле, Скенектеди, пока она еще может сама заботиться о себе, может снять комнату и спокойно ожидать рокового срока, когда понадобится доктор или сиделка. Он помог бы ей найти кого-нибудь, когда придет время, если только она согласится не упоминать его имени. А она требует, чтобы он приехал в Бильц или встретился с нею еще где-нибудь, и все в эти 2 недели, не позже. Нет, он не хочет, он не поедет. Если она попробует его заставить, он решится на какой-нибудь отчаянный поступок. Сбежит отсюда. Или, может быть, отправится на 12-е озеро, пока она будет ждать его в Бильце, и постарается уговорить Сондру. Но какой страшный, безумный риск! Бежать с ним и обвенчаться, хоть ей еще и не исполнилось 18 лет. И тогда... Тогда они будут женаты, и ее семья не сможет развести их, и Роберто не сможет его найти, а только, может быть, подаст на него жалобу. Ну что ж, разве нельзя от всего отпереться? Он скажет, что это ложь, что у него не было с ней ничего общего, кроме чисто деловых отношений, как у заведующего с работницей. Ведь его никогда не видели Гилпины, и он не был с Робертой у доктора Глена под Гловерсвиллом. И она сказала ему тогда, что не называла его имени. Но какая выдержка нужна, чтобы все это отрицать? Сколько нужно мужества? Сколько мужества нужно, чтобы смотреть Роберте в глаза? Ведь труднее всего на свете будет встретить прямой и полный ужаса взгляд ее обвиняющих, невинных голубых глаз. Сможет ли он выдержать? Хватит ли его на это? И если даже хватит, сбудутся ли его надежды? Поверит ли ему Сондра, когда услышит? И все же, следуя своему замыслу, все равно, осуществит ли он его в конце концов или нет, даже если и приедет на 12-е озеро, он должен написать Сондре, что собирается ехать. И Клайд немедленно написал ей горячее и страстное письмо. В то же время он решил совсем не писать Роберте. Может быть, он позвонит ей. Она говорила, что у соседа есть телефон, и если Клайду что-нибудь понадобится, он может ее вызвать. А писать об их делах, хотя бы и очень осторожно, значит... Дать ей в руки, да еще теперь, когда он твердо решил не жениться на ней, доказательство их близости, как раз то, в чем она будет очень и очень нуждаться. Все это надувательство. Это низко и подло, да, конечно. Но ведь если бы Роберта согласилась вести себя немного разумнее по отношению к нему, Никогда бы он и не подумал унизиться до такого подлого и хитрого плана. Но Сондра, Сондра! И огромные владения Финчли, раскинувшиеся на западном берегу 12-го озера. Она столько о них пишет. Как там должно быть красиво? Нет, он не может иначе. Он должен рассуждать и действовать именно так. Должен. Клайд встал и пошел отправить письмо Сондре. По пути он купил вечернюю газету, издававшуюся в Олбани. Ему хотелось немного отвлечься, читая о людях, которых он знал. И увидал на первой странице следующее сообщение. Двойная трагедия на озере Пасс вблизи Питтсфилда. На воде обнаружены опрокинутые лодка и две шляпы. Двое катающихся, по всей вероятности, стали жертвой несчастного случая. Тело девушки найдено, но еще не опознано. Тело ее спутника пока не удалось найти. Так как Клайд интересовался всяким водным спортом и сам хорошо управлял байдаркой, плавал и нырял, он с любопытством прочитал заметку. Пенкост, Массачусетс, 7 июня. 3-го дня на озере Пасс, в 14 милях к северу от нашего города, перевернулась лодка, в которой катались неизвестные мужчина и женщина, приехавшие, видимо, из Питтсфилда. Во вторник около 10 часов утра мужчина и девушка, сказавшие Тому Лукасу, владельцу здешнего небольшого ресторана и лодочной пристани, что они приехали из Питтсфилда, взяли на прокат маленькую лодку и, захватив с собой корзиночку, очевидно, с завтраком, отправились в северный конец озера. В 7 часов вечера, так как они не вернулись, мистер Лукас со своим сыном Джеффри объехал озеро на моторной лодке и нашел перевернутую лодку на отмеле вблизи северного берега, но никаких следов катавшейся парочки не обнаружил. Решив в тот момент, что они просто удрали, чтобы не платить за прокат лодки, Лукас отвел ее к своей пристани. Однако на другое утро, предположив, что тут мог иметь место несчастный случай, мистер Лукас с сыном Джеффри и помощником Фредом Уолшем сделал второй круг по северной части озера и, в конце концов, обнаружил в прибрежных камышах две шляпы, мужскую и женскую. Немедленно начались поиски при помощи багров, и к 3 часам дня было найдено тело девушки, о которой ничего не известно, кроме того, что она и ее спутник брали лодку. Тело передано властям. Тело мужчины до сих пор не найдено, поскольку в том месте, где, видимо, произошла катастрофа, глубина кое-где превышает 30 футов, нет уверенности, что второй труп удастся разыскать. Лет 15 назад, когда в этих местах произошло подобное несчастье, тела так и не были найдены. На подкладке жакета, который был на девушке, обнаружена марка питтсфилдского торговца. Туфли ее, судя по штемпелю внутри, куплены в том же городе. Нет никаких других указаний, которые позволили бы опознать погибшую. Предполагается, что сумочка, если она и была, осталась на дне озера. Спутник девушки, по рассказам видевших его, высокий брюнет лет 35. На нем был светло-зеленый костюм и соломенная шляпа с белой и синей лентами. Девушке на вид не больше 25 лет. Рост 5 футов 5 дюймов, вес 130 фунтов. Волосы длинные, темно-каштановые, заплетены в косы и уложены вокруг головы. На среднем пальце левой руки тонкое золотое кольцо с аметистом. Полиция Питтсфилда и других ближайших городов извещена о происшествии, но личность девушки до сих пор установить не удалось. Это довольно обычное сообщение. Летом всегда масса таких несчастных случаев не особенно заинтересовала Клайда. Конечно, казалось странным, как эта девушка и ее спутник могли погибнуть на таком небольшом озере среди бела дня. Странно также, что никто не мог опознать ни ее, ни его. Однако так уж оно вышло. Мужчина исчез бесследно. Клайд отбросил газету, мало этим озабоченный, и мысли его обратились к другим темам. Перед ним стояла серьезная задача, как быть дальше. Но потом, когда он потушил лампу и уже собирался лечь в постель, все еще обдумывая сложную путаницу своей жизни, в его мозгу внезапно возникла мысль. Что это? Дьявольский шепот? Коварное внушение злого духа? Предположим, он и Роберто? Нет, скажем, он и Сондра. Нет, Сондра прекрасно плавает, и он тоже. Итак, он и Роберто плывут в лодке, и лодка опрокидывается. И как раз теперь, когда его так терзают все эти ужасные осложнения. Вот и выход. Как просто разрешилась бы эта головоломная, мучительная задача. Однако стоп, не спешите. Может ли человек хотя бы в мыслях допустить для себя такой выход из тупика, не совершая преступления в своем сердце, поистине ужасного, чудовищного преступления? Нет, нельзя даже и думать об этом. Это скверно, очень скверно, ужасно. И однако, если бы, разумеется, нечаянно, несчастье все же случилось, ведь это был бы конец всем его тревогам из-за Роберты. И потом, не бояться ее, не переживать никаких страхов и сердечных мук из-за Сондры. Тихое, спокойное, без криков и ссор, разрешение всех его теперешних затруднений, и впереди одна только радость. Навсегда. Просто случайная и непредвиденная катастрофа. И потом блестящее будущее. Но уже сама мысль об этом и о Роберте, почему его мозг упорно связывает это с Робертой? Сама эта мысль ужасна, и он не должен пускать ее в свое сердце. Никогда, никогда, никогда не должен. Это отвратительно, ужасно. Ведь это мысль об убийстве. Убийстве? Но он был до того взвинчен письмом Роберты и полной его противоположностью письмом Сондры. В таких очаровательных и соблазнительных красках рисовала Сондра свою и его жизнь, что он и под страхом смерти не мог отделаться от мысли о таком как будто легком и естественном разрешении всех своих затруднений. Если бы только такой случай произошел с ним и с Робертой. В конце концов, разве он замышляет преступление? Нет, он просто думает, что если бы случилось такое несчастье, если бы только оно могло случиться. Да, но если бы только оно могло случиться. Темная и злая мысль, которую он не должен допускать, не должен. И все же, он превосходный пловец, он без сомнения доплыл бы до берега, каково бы ни было расстояние. А Роберто, он это знает, ведь прошлым летом они ездили на озера и купались, не умеет плавать. И тогда, если он ей не поможет, то, конечно... Он сидел в своей комнате в темноте, между половиной десятого и десятью вечера, и думал об этом. И у него было странное, беспокойное ощущение, словно мурашки бегали по всему телу, от корней волос и до кончиков пальцев. Удивительная и страшная мысль. И ее подсказала ему эта газета. Разве не странно? И вдобавок в той местности, куда он теперь поедет, к Сондре, повсюду много, очень много озер, десятки, как она говорила. А Роберта любит дальние прогулки и любит кататься на лодке, хотя она и не умеет плавать. Не умеет плавать. Не умеет плавать. И вот они, или, по крайней мере, он, едет туда, где множество озер. Они могут поехать вдвоем, он и Роберта. Почему бы и нет? Почему? Ведь они уже говорили о том, чтобы съездить куда-нибудь за город 4 июля, когда обдумывали свой окончательный отъезд. Но нет, нет. Как бы он ни хотел отделаться от Роберты, моя мысль о несчастье с нею слишком гнусна, преступна. ужасно. Нет, он ни на одно мгновение не должен допускать в свое сердце такие мысли. Это слишком мерзко, слишком низко, слишком страшно. Ужасная мысль. Подумать только, что она пришла ему в голову. И как раз теперь, когда Роберто требует, чтобы он уехал вместе с нею. Смерть. Убийство. Убийство Роберты. Но надо же спастись от нее. От этого бессмысленного, настойчивого, непреклонного требования. Уже при одной мысли о нем Клайд весь похолодел и покрылся потом. И теперь, когда... Но об этом нельзя думать, нельзя. И вдобавок смерть еще не родившегося ребенка. Но как же можно думать о таких вещах с расчетом, преднамеренно? И все же, сколько людей тонет вот так в летнее время? Юноши и девушки, мужчины и женщины. Здесь и там, повсюду. Разумеется, он не желает, чтобы что-либо подобное случилось с Робертой. И именно теперь. Он не такой, как бы ни был плох. Нет, он не такой. От одной мысли об этом холодный пот выступил на его лице и руках. Он не такой. Порядочные и здравомыслящие люди не думают о таких вещах. И он тоже не будет. С этой минуты. Крайне недовольный собою, тем, что такая страшная мысль могла завладеть им, Клайд встал, зажег лампу и перечитал заметку в газете со всем спокойствием, на какое был способен, словно этим осуждал и отвергал раз навсегда все, что она ему внушила. Потом оделся и вышел из дому. Он прошелся по Уикики-авеню и по Сентрал-авеню, затем по Дубовой, и кружным путем снова вышел на Сентрал-авеню, чувствуя, что он как бы уходит от соблазна, от наваждения, которое так тревожило его до сих пор. И через некоторое время, почувствовав себя лучше, спокойнее, нормальнее, человечнее, ему так этого хотелось, он вернулся домой и лег спать с ощущением, что ему и вправду удалось освободиться от коварного и страшного соблазна. Никогда больше он не должен думать об этом. Он не должен больше думать об этом. Никогда он не должен думать об этом. Никогда. Вскоре он заснул неспокойным, тревожным сном, и ему приснилась свирепая черная собака, которая пыталась его укусить. Спасаясь от клыков этого чудовища, он проснулся в ужасе, потом снова заснул. На этот раз он увидел себя в каком-то странном мрачном месте, не то в густом лесу, не то в пещере, не то на дне глубокого и узкого ущелья между высокими горами. Отсюда шла вверх тропинка, вначале хорошо заметная. Но чем дальше он шел, тем тропинка становилась уже, неразличимее, и, наконец, исчезла совсем. И тогда, обернувшись, чтобы попытаться пройти обратно той же дорогой, Клайд увидел позади себя громадный клубок змей. На первый взгляд он больше походил на кучу хвороста, но над ним угрожающе раскачивались десятка-два змеиных голов с раздвоенными жалами и агатовыми глазами. И когда он снова поспешно повернул обратно, дорогу ему преградило огромное рогатое чудовище. Под его тяжкой поступью трещали кусты. И с криком беспредельного отчаяния Клайд в ужасе проснулся и уже не заснул до утра.